Я подождал несколько секунд, но возражений не последовало. Это могло показаться странным, учитывая, что я не имел статуса благородного. Аристократы не терпели власти простолюдинов над собой, но неимоверный уровень магии в глазах местных делал меня более, чем достойным. Ну что ж, последние нюансы улажены, обратился я к Артуру. Предлагаю самый простой вариант – русская дуэль. Русская дуэль – это понятие я узнал, когда изучал традиции северной страны после случившегося при посольстве. Когда нет нужного оборудования, чтобы не нанести много разрушений, маги этой восточной страны устраивали спарринг с особыми условиями. В них входило полное отсутствие защитных плетений и применение ограниченного списка атакующих заклинаний. Это делало схватки особенно скоротечными и фатальными. «Согласен», — лишь кивнул Артур. Я кивнул, ибо знал, что тот не откажется. Артур был старше меня, а потому имел законную уверенность, что умеет больше. Тем более, что уровень силы конкретно в русской дуэли вообще не важен. Гладящие ученики тут же разошлись в стороны, освобождая нам пространство. «Давай, Вик!» – вскричал Кир. Его тут же поддержали остальные. В этом плане аристократы из клуба держались куда более скромно. Но и от них послышалась пара негромких реплик в поддержку Артура. Леди Селин попыталась остановить происходящее, но не смогла найти достойных аргументов, а потому разгоряченные подростки ее уже не слушали. Все, чего ей удалось добиться, уговорить магов-преподавателей поставить защиту, чтобы шальное плетение не попало в кого-нибудь из зрителей. На подготовку остального ушли считанные минуты. Вскоре мы уже стояли друг напротив друга. Формат русской дуэли настолько упрощал все, что не требовалось даже стартовой стойки спина к спине и розыгрыша по звонку. Наконец, мы оба подтвердили готовность. 3, 2, 1. Громко отсчитал маг. Бой. Надо отдать парню должное. Артур действительно ударил первым. Сверкнув зеленым, плетение полетело в меня. Мощное и точное, оно должно было поставить точку в схватке. Но никто так и не понял, что произошло дальше. Зеленая вспышка исчезла, будто ее и не было. Артур успел лишь вскрикнуть от неожиданности, как получил ответный удар. Кувыркнувшись в воздухе, он скрутил нелепое сальто, прежде чем мешком упасть на пол. Бой окончился, едва начавшись. «Страшный ты человек, Вик», в полной тишине протянул Кир. «Но так ему и надо». Глава 12. Смачный звук, с которым Артур плашмя шлепнулся на пол, погрузил зал в тишину. При взгляде на совершенно ошарашенного аристократа, кажется, только сейчас до всех дошло, что произошло. «Ох, Артур, леди Селин», закрыв глаза, потерла переносицу. «Ну как же тебя угораздило, мальчик мой». Ее можно было понять, только что через совершенно глупую дуэль аристократы отдали первенство управления клубом постороннему человеку. И казалось бы, кто придаст значение детскому поединку? Через полчаса все и думать забудут о том, что было. Но были выдвинуты условия, на которые аристократ, пусть и молодой, дал свое слово. И все это видело множество свидетелей, что только закрепляло результат. «Браво!» – раздался полный задора знакомый голос со стороны входа. «Вот это настоящее магическое представление!» Невольно все повернулись, но ставить на место наглеца никто не спешил. Узнавшие голос аристократы в едином жесте сделали легкий поклон. Мои однокурсники жестушевались. Первой подала пример Фиделия и остальные дети с образованием, повторив жест аристократов. Остальные, кто как мог, в разнобой повторили. Вольно, шутливо махнул рукой принц Альбрехт, входя в помещение. Говорил же 100 раз, хотя бы здесь давайте без этих этикетов. Явно довольный увиденным зрелищем, он прошел вперед, рассекая толпу молодых магов. Подойдя ко мне, Альбрехт дружески хлопнул меня по плечу. «Не сомневался в твоей победе. Гений Хардена иначе и не может», — улыбнулся он. «Рад видеть тебя, Виктор. Взаимно, ваше высочество», — кивнул я. «Кстати, я присутствовал на моменте обсуждения условий», — добавил он, повернувшись к остальным, «и в случае чего буду гарантом их исполнения». Все слышали, взгляд Альбрехта стал неожиданно жестким. Он повернулся и посмотрел по сторонам, будто ища тех, кто хочет возразить. Таких, разумеется, не нашлось. Мимоходом я отметил, что Альбрехт серьезно изменился. Вместо того самодовольного инфантильного подростка появилась куда более серьезная личность. Перемены были отмечены мной еще на церемонии прощания со старым королем. Новая жизнь заставила Альбрехта быстро взрослеть. Только иногда в нем проглядывал тот самый веселый и наивный парень, каким я знал его прежде. «Ваше высочество, может, мы все же отложим это дело?» обратилась к нему леди Селин. «Виктор, гордость Хардена, он тратит значительное время на учебу, ему пока будет сложно заниматься таким непростым делом». Леди Селин выглядела уже даже не мрачно, а скорее, жалко. Нетрудно было догадаться, что когда именитые родители поймут, что случилось, они будут, мягко говоря, недовольны. Как же, одно из их начинаний, магический клуб во дворце, проиграли в дуэли. Артур, разумеется, получит на орехи, но он все еще неразумный подросток, что с него взять? А вот леди Селин наверняка станет громоотводом для их недовольства. Если принц и понял что-то о ее проблемах, то не особо впечатлился. «Виктор, вы ведь пришли на экскурсию, чтобы посмотреть возможности для практики», — улыбнулся он мне. «Так почему бы тебе не провести практику с назначением в магический клуб? Согласись, опыт великолепный». И на этот раз мысль была дельная. Я невольно посмотрел на этот самый клуб из замерших аристократов. Благодаря таинственному ореолу гения двойки те, кажется, не демонстрировали какого-то неприятия. «Пользы от такого предложения достаточно», — подумал я. «Тут и тоже знакомство с обществом магов, и еще много чего». Но соглашаться, очертя голову, также не стоило, поэтому я выбрал нейтральный вариант. «Сейчас как раз решается вопрос с моей практикой», — сказал я принцу. «Мне хочется попробовать себя в разных сферах». Вот оно как, его высочество на мгновение ушел в себя, обдумывая какие-то мысли, но почти сразу тряхнул головой и продолжил. «Знаете, что?» Альбрехт обернулся к сгрудившимся в одну кучу харденцам. «А давайте, я вам проведу экскурсию, может быть, так вам больше понравится это унылое место?» Его слова вызвали волнение. Принц для простых подростков оставался фигурой далекой и недостижимой. А тут он стоял рядом, во плоти, улыбался и даже сам предлагал провести экскурсию. «Отличная идея, ваше высочество», — кивнул я, оценив взгляды однокурсников. «Мы будем только рады, если, конечно, у вас есть время». «Найдется», — улыбнулся Альбрехт и махнул рукой. «Ну что, пошли». Подавая пример, он направился к выходу. Мне оставалось только пожать плечами и пойти следом. После недолгой задержки позади послышался шелест одежды и звук шагов. Еще не верящие в происходящее, харденцы тихонько пошли следом. Все вместе мы вышли в коридор и направились в сторону центральной части дворцового комплекса. Краем глаза я заметил двух охранников, видимо приставленных к царственной особе. Те следовали за нами, сохраняя небольшую дистанцию. «С чего бы начать ваше знакомство со дворцом?» Альбрехт даже остановился в раздумьях. «Ладно, давайте по порядку». Экскурсию принц начал с многочисленных залов дворца. Не избалованные роскошью ученики Хардена, раскрыв рты, восхищались богатым убранством. Каждый зал имел свое название и был выдержан в одном стиле и даже обладал какой-то историей создания, которые Альбрехт без устали рассказывал. Разумеется, дворец в это время жил своей жизнью. По пути нам встречалось множество придворных, служащих и слуг. Они лишь поглядывали с любопытством да уступали дорогу столь необычной экскурсии. В отличие от них я хоть и смотрел вокруг с любопытством, но вскоре заскучал. Справедливости ради, совсем уж скучно не было, но постепенно все это смазалось в памяти как несущественная информация. Все же новые аристократы со своим полным чудес заводом явно выигрывали в этом вопросе. Как только остальные начали показывать первые признаки утомления, принц быстро сориентировался. «А сейчас давайте пройдем в малую обеденную залу, где для моих гостей уже накрыли скромный обед», — улыбнулся Альбрехт. «Пойдемте, отобедаем вместе. Я и сам уже проголодался». При первых словах о еде слегка заскучавшие маги тут же оживились. Все вместе мы направились в крыло, противоположное тому, где находился магический салон. Войдя в очередной зал, все в первую очередь обратили внимание не на вид, но на запах. Пахло так, что у меня заурчало в животе. Источниками ароматов были столы, заставленные всевозможными закусками. «Принц молодец», — отметил я. «Думаю, эта часть запомнится магам сильнее всего остального». «Не стесняйтесь», — Альбрехт сделал приглашающий жест в сторону столов. «Тут все свои». Первое время все еще немного тушевались. Чтобы показать пример, я вышел вперед и, взяв тарелку, положил себе закусок. Следом то же самое сделали Фиделия и еще несколько ребят из тех, что посмелее. Ну, а потом подошли и остальные. Через минуту молодые маги уже забыли обо всем, утоляя голод. «Виктор, подошел ко мне принц. Пока остальные заняты, позволь отвлечь тебя на пару минут». «Конечно», — кивнул я. «Хотел было добавить ваше высочество, но вспомнил, что Альбрехт просил так к нему не обращаться. Не став себе отказывать, я все же взял с собой тарелку. Вместе с Альбрехтом мы отошли чуть в сторону. Зал был достаточно большой, чтобы можно было свободно прогуливаться, не боясь, что нас подслушают. Принц даже взмахом руки отпустил охрану, то ли желая придать беседе дружеский вид, то ли планируя сказать что-то вдали от чужих ушей. «Знаешь, Виктор, я слежу за новостями о тебе», — произнес он. «Как думаешь, почему?» Видимо, он решил начать издалека. Не имея ничего против, я поддержал разговор. «Может быть, моя жизнь вам кажется интересной?» — предположил я. «Как всегда схватываешь суть», — произнес Альбрехт. «Сильнейший магический дар, школа магии, приключения. Ты герой из любимых книжек моего детства, Виктор». В его словах прозвучала грусть. «На самом деле не все так благостно», — пожал плечами я. «Рисковать собой привлекательно только в лихих рассказах. А когда смерть смотрит тебе в лицо, уже не до смеха. И все же», — произнес Альбрехт, — «поменял бы ты свою жизнь на мою, не думаю». Отвечать я не стал. Что-что, а жизнь принца без особой власти и возможностей меня не привлекала. «Ладно», — произнес Альбрехт, — «я хотел поговорить о другом». Я увидел, что парень явно колеблется. Что же он такого хотел рассказать? «Ты можешь поставить какую-нибудь защиту так, чтобы нас не услышали?» — спросил принц и добавил. «У меня есть артефакт, но я не уверен в нем». Я в удивлении приподнял бровь. «Вообще...» Просить подобное у первокурсника было странной идеей. Видимо, уж больно верил в меня Альбрехт, и я не стал рушить его мнение. «Говорите, ваше высочество», — произнес я после заминки, потраченной на создание плетения. «Сейчас нас не услышат». Альбрехт же не торопился. Видно было, что он тщательно подбирает слова, прежде чем начать. «Мой вопрос может показаться тебе странным, но я все же задам его», — наконец заговорил он. «Скажи, Виктор, есть ли способ поднять уровень магического источника?» На этот раз я молчал намного дольше, размышляя над тем, что ответить. Я знал, что принц имел крайне слабый дар, развивать его не имело смысла, поэтому Альбрехт так и не получил магического образования. Как наследника, его было куда важнее подготовить к своей роли в политической жизни. При этом сам принц питал болезненный интерес к магии. Неужели он узнал, что мой потенциальный уровень вырос, и вновь загорелся надеждой? Расстраивать его не хотелось. «Скажу лишь, что об этом до сих пор ведутся споры», — наконец ответил я. «Я всего лишь первокурсник, так что, сами понимаете, многого нам не рассказывают». «Понимаю», — слегка удрученно произнес принц. «Но ты единственный, с кем я могу поговорить о таком». Он машинально обернулся, будто проверяя, нет ли рядом кого. Я понял, что только сейчас будет высказано что-то не для чужих ушей. «Я видел странный сон, Виктор», непроизвольно понизив голос, сказал принц. «В нем кто-то предлагал мне стать настоящим магом. Он обещал, что сможет сделать это. Такого я точно не ожидал услышать. Видимо, удивление появилось на моем лице. Не считай меня сумасшедшим, мне некому больше это рассказать», продолжил Альбрехт. «Этот сон повторяется, и в нем иногда звучат такие вещи, которые не могут быть бредом». Он замолчал, давая мне, видимо, прокомментировать ситуацию. «Это действительно очень странно», — произнес я. «А скажите, Альбрехт, этот кто-то предлагает свою помощь не за просто так, верно?» В глаза принца появилось оживление. «Я знал», — воскликнул он. «Я знал, что ты не примешь меня за спятившего и сразу вникнешь». Он вздохнул и, явно волнуясь, приступил к более подробному рассказу. «Все началось еще месяц назад. Альбрехту снился один и тот же сон. Он находился где-то в сером тумане. Перед ним появлялся темный силуэт и начинал вещать. Он обещал, что сделает из принца великого мага и короля. Нужно только слушать и делать то, что ему скажут. Чтобы доказать правоту своих слов, этот некто несколько раз предсказывал события, которые позже действительно происходили. Это были какие-то политические моменты или, например, инцидент в городе. Альбрехт от подобного не знал, что ему делать. Он действительно желал быть магом с детства и до сих пор. Вот только поделиться происходящим Альбрехту было ни с кем. Он попытался поговорить с придворным магом, но быстро свернул тему, когда ему объяснили, что подобное просто невозможно. В итоге наследник вспомнил единственного человека, кто уже спас его однажды из смертельной ситуации. И вот Альбрехт вновь стоял мной со своей проблемой. Фух. Принц выдохнул. рассказал, и как-то даже легче стало. Ты знаешь, это ведь здорово пугает. Он выжидающе посмотрел на меня. Я же анализировал услышанное. Версию, что Альбрехт сошел с ума, пришлось отбросить первой, хотя она была бы самой удобной. Нет, очевидно, кто-то, обладающий незнакомыми для сообщества магов способностями, хотел использовать принца. И время для этого действительно идеальное, подумал я. Скоро принц будет коронован. Еще никто не знает, что от него ждать. Да, реальной власти у него нет, но кровь не водится. В умелых руках, обладающих силой, эту фигуру можно было так разыграть, что получится перевернуть государство вверх дном, кардинально изменив всю ситуацию. И что удобно, никто не поймет резкой смены поведения, мысленно добавил я, ведь Альбрехт еще только будет коронован и фактически не выработал свой стиль ведения дел. И кто бы ни был этот неведомый собеседник, он ударил в самую величайшую слабость принца. И еще несколько месяцев назад тот согласился бы, не раздумывая. К счастью, события последних месяцев заставили Альбрехта повзрослеть и лишиться изрядной доли наивности. Теперь он понимал, что бесплатный сыр, как правило, лежит только в мышеловке. Чтобы лучше разобраться, следовало внимательно допросить принца. В мелких деталях, возможно, таился ключ к лучшему пониманию ситуации. Но я знал, что слишком долгий разговор может привлечь ненужное внимание. Я посмотрел в сторону центра зала, где у столов собрались мои однокурсники. Те были вполне довольны жизнью. Набив животы, они обсуждали жизнь во дворце. Более того, к фуршету присоединились некоторые подростки из магического салона, о чем-то расспрашивая харденцев. Решив, что время еще терпит, я обратился к принцу. «Альбрехт», — произнес я, — «расскажите больше о мелких деталях, что вы слышали, чувствовали, как говорил этот кто-то, кем он представился, где вы находились». Принц нахмурился, явно копаясь в памяти. «Не могу описать подробно», — произнес он и покачал головой в растерянности. «Это была просто бесконечная равнина, затуманенная какой-то серой хмарью». Я покивал. «Да, это было очень похоже на описание пространства души взора, но это было и без того очевидно. Дисциплина души лучше всего походила на те фокусы, которые кто-то проводил с принцем. Этих подробностей недостаточно, все же настоял я. Постарайтесь вспомнить этого таинственного человека». Но и здесь не нашлось, за что ухватиться. Он выглядел, как черный силуэт, пожал плечами Альбрехт, что-то невнятное. Даже голос был бесполый какой-то. Я покачал головой. Все это было не то. Но тут мне пришла еще одна идея. «Тогда расскажите не как он выглядел, а как вы ощущали его», — уточнил я. «Что вы думали о нем, глядя на его силуэт?» Дисциплина души была тесно завязана на таких зыбких чувствах, как интуиция. Возможно, подсознанием принц заметил куда больше, чем осознанно. «Ну, это, наверное, глупость», — Альбрехт пожал плечами. «Я ощущал, будто это какой-то древний старец, будто он в сотни раз умнее и мудрее меня, и что ему стоит доверять». «Говорите, древний старец», — задумчиво повторил я. «Ладно, вполне возможно, опытный пользователь души сам транслировал такую ауру. Но было и еще кое-что. Невольно я вспомнил разговор с Иллиарой. Кажется, самые главные среди вторженцев называли себя старейшими», — подумал я. «Если они несут такое имя, то вполне могли бы стараться создавать и похожий образ». Разумеется, считать все это доказательством было смешно, но других следов пока не было. Как минимум я должен лучше разобраться, что из себя представляют эти старейшие, произнес я. Тем более, что и без принца собирался это сделать. Сейчас это стало лишь важнее. Движение на периферии зрения привлекло сначала мое, а потом и Альбрехта внимание. Повернувшись, мы увидели, как приближаются два охранника с каким-то типом, по виду, обычным лизоблюдом. «Скоро моя коронация. Я выскажу желание, чтобы ты присутствовал», — сказал принц, явно торопясь. «Я буду благодарен тебе по гроб жизни, если к этому моменту ты хоть что-то выяснишь». На последних словах его лицо приобрело улыбчиво расслабленное выражение. Вместо ответа я просто кивнул, давая понять, что развеял плетение. «Я заказал этот артефакт и на коронации покажу его тебе», — нарочито громко произнес принц совсем с другими интонациями. «Говорят, он показывает фантастические битвы и передает звук. Он сделал довольно реалистичное выражение лица. Занятная штуковина», — подыграл я ему. «Надеюсь, вы мне покажете». «Конечно, конечно», — улыбнулся Альбрехт. Он сделал вид, что только сейчас заметил подошедшего придворного, и кивком головы позволил ему говорить. «Прошу прощения, ваше высочество», — поклонился тот. «Нам пора на примерку ваших одеяний для коронации. Без вас никак не обойтись. Ну что ж, ничего не поделаешь», — с легкой грустью произнес Альбрехт и повернулся ко мне. «Похоже, на этом наша экскурсия заканчивается. Береги себя, Виктор, и до встречи. И вам всего наилучшего, ваше высочество», — попрощался я. Глядя в спину уходящему принцу, я мысленно расширил список дел. Тем временем приближался воскресный вечер, а вместе с ним время, когда у меня была возможность действовать, и мне надо было многое успеть. Глава 13. Мира стала мне отличным другом, которому можно доверить защищать спину. В самом деле, едва ли я встречал еще столь надежных людей за две своих жизни. Но как это бывает с людьми, обладающими необычными качествами, были с ней и свои трудности. «И все-таки не нравится мне это», — вздохнула девушка. «Правила и обязанности важны. Тебя назначили патрулировать, и ты должен выполнять этот долг перед обществом». Как обычно во время обсуждения этой темы глаза девушки загорелись фанатичным огнем. Глядя на это, я мысленно согласился с ее сестрой, Майкой. Иногда Миру все-таки не слабо так клинило на теме выполнения долга. «Я уже пропатрулировал с вами», — вздохнул я. «Сейчас мне надо отлучиться по небольшому делу. Надеялся, что ты не будешь против. Ну так используй для своих дел личное время», — пожала плечами Мира. «Сейчас мы должны выполнять обязанности». Она вновь села на своего любимого конька про долг обществу, а я вздохнул. Меня поддержали остальные члены патруля, которые курили и слушали наш диалог. И развивался тот не совсем так, как бы хотелось. «Я бы с радостью, Мира», — вздохнул я. «Но нас не отпускают пока что, а мне очень надо. Если не отпускают, значит, на то есть причины», — подняв палец, заметила Мира. «Слушай, ну отпусти ты его уже», — произнес один из стражников. «Пацан не балбес какой, да и слово тебе дал, что все нормально будет», — говорил самый пожилой из патруля Миры, усатый мужик с вечно серьезным морщинистым лицом. Из всех остальных его мнение для Миры было наиболее авторитетным. Вот и сейчас это подействовало. Девушка замолчала. На ее лице отразилась борьба, но я уже заметили, что, похоже, достиг желаемого. Так оно и оказалось. «Ладно», — наконец хмуро произнесла Мира. «Твоя взяла. Я отпущу тебя. Спасибо большое», — выдохнул я. «Поверь, Мира, это время пойдет не на развлечение, а на действительно важное дело. Ни раньше, ни сейчас я ее не обманывал и, кажется, девушка ощущала это каким-то чутьем. Смотри, береги себя, Виктор, она потрепала мои непослушные вихры, и чтоб вовремя вернулся в школу, обижаешь». Повеселев, отозвался я, «Все будет отлично». Вскоре, попрощавшись с стражами, я уже быстро двигался в сторону зажиточных кварталов. Предвкушая встречу, я уже осмысленно составлял список вопросов, ответы на которые мне нужно было узнать от Ильяры. Не забывал я и о безопасности, вернее, о ней беспокоилась Альбиона, чей темный силуэт двигался чуть в отдалении, позади меня. Хоть я и передвигался по одной из респектабельных улиц, но новый свет уже продемонстрировал, что ожидать здесь можно чего угодно. Наконец впереди показался довольно скромный для этого квартала дом. Быстро приблизившись, я был опознан уже знакомым сторожем, который проводил меня внутрь. Здесь меня встретили все те же охранники. «Госпожа ждет», — хмуро произнес один из них. «Я провожу». За прошедшую неделю я узнал, что Ильяра дала еще один концерт, кажется, последний. Хоть моя мера и достаточно напугала ее, все же не самая умная дамочка могла рвануть в бегство. Мне надо было выжать из нее максимум пользы, пока это не произошло. Да, я создал в ее душе закладку, но если вдруг мне и правда доведется воспользоваться этим, кто гарантирует, что Ильяра выживет и останется в своем уме? Мне не будет никакой пользы от трупа или пускающей слюни марионетки. Ильяра находилась в гостиной, коротая время за чаепитием. «Добрый вечер, я решил, что вежливость не помешает. Прекрасно выглядите. Впрочем, как и всегда, спасибо», — произнесла она, сохраняя холодный вид. Не дождавшись приглашения, я сел на один из диванов, в обилии стоявших в гостиной. Поняв, что женщина так и будет молчать, я не стал тянуть резину и перешел к делу. «Вы подготовили записи?» — обратился я. «По дисциплине запирания. Только я мог позволить себе использовать злобу как и одержимые, погружаясь в нее. Для обычного человека этот трюк был бы смертелен. Опыт людей в этом мире пока лишь подтверждал это правило. В мире Ильяры же развилась особая дисциплина – запирание. Именно так ее соплеменники называли метод работы со злобой. С помощью особого ментального состояния злобу использовали, не позволяя ей захватить разум. Интересно, я тут же поверхностно начала читать материал. А где информация о той маскировке, из-за которой я совсем не ощутил злобы? Не ощутил? Повторила мои слова Ильяра и добавила, «Ты совсем как одержимый. Надеюсь, я не делаю плохо, что помогаю тебе». Я поморщился, услышав театральные нотки в ее словах. У меня было ощущение, что певичка больше играла трагедию, чем реально волновалась. Тем не менее, она не забыла сделать записи о интересующей меня технике. Замерев, я тут же вчитался в содержимое. Техника маскировки злобы полностью подавляла любую ее активность. За счет этого любой фон становился практически нулевым. Она требовала идеального контроля и была довольно сложной. Прочитав записи до конца, я еще раз осмотрел их, оценивая объем. Едва ли Ильяра дала весь объем своих знаний, но даже того, на что она осмелилась, хватит мне надолго. Поэтому выпытывать из нее что-то еще я смысла не видел. Куда больше я хотел поговорить и узнать кое-что. Спасибо, я отложил записи. Теперь я хочу поговорить о старейших. Кажется, мой вопрос собеседнице не понравился. Я знаю о них совсем немного, поморщилась женщина. Вернее, почти ничего. Как так, нахмурился я. Расскажите, как случился ваш исход из гибнущего мира? В прошлую встречу времени было слишком мало. Словно оголодавший кот, я задал вопросы по верхам, желая узнать все и при этом не углубляясь ни в один из вопросов. Нарабатывать навыки укрощения злобы я теперь смогу сам, в школе, благодаря записям Ильяры. А сейчас я хотел узнать больше о старейших. Как я понимаю, это главные среди ваших соплеменников, произнес я и уточнил. Из тех, кто выжил и сбежал в этот мир. Ильяра замялась, не желая отвечать. Я думал, что женщина будет изо всех сил защищать знания о злобе. Для меня именно они казались самыми ценными. Однако она куда охотнее разговаривала о них, нежели истории мира. И все же выбора у певички не было. Мало-помалу она начала рассказывать о последних днях ее родного мира. Старейшие появились уже после начала вторжения, наконец неохотно призналась Ильяра. Первоначально такого титула у нас не было, а власть не отличалась от вашей. Где-то это были монархи, где-то аристократия. Хорошо, кивнул я поощряюще. Расскажите, когда и как они появились. Когда появились первые успехи в работе с темной энергией, продолжила женщина, это принесло первые плоды в борьбе против одержимых. Вкратце Ильяра рассказала, что привычные войска и оружие были абсолютно бесполезны. Одержимые оказались быстрыми, словно ветер, а их сила ужасала. Стрелковое оружие и привычные армии просто не могли ничего сделать. Именно поэтому вопрос о том, нужны ли эксперименты с энергией, даже не рассматривался. К моменту первых успехов некоторые страны уже перестали существовать. Насколько применение злобы помогло, Ильяра не особо знала. Как женщина знатного происхождения, она и тогда жила на достойном уровне и в общем-то бед не знала. Но, видимо, метод действительно сработал, раз вскоре выжившие повально начали внедрять новую технологию и совершенствовать ее. Тогда и появились старейшие, наконец вздохнула Ильяра. Это были люди, наиболее талантливые в работе со злобой. Вскоре они уже управляли сопротивлением вместо утративших власть правительств. То есть, они не имели никакого отношения к предыдущей власти, кивнул я. Это были просто те, кто завоевал ее благодаря своим собственным силам и способностям. Думаю, да, осторожно произнесла Ильяра и продолжила рассказ. Хоть оружие против одержимых было найдено, но, видимо, это произошло слишком поздно. Одержимые, питающиеся эфирной энергией, оказались словно снежный ком, который набрал слишком большую массу и инерцию. В какой-то момент стало очевидно, что война проиграна. Старейшие, скорее всего, и нашли способ использовать аномалии для бегства, продолжила она. Правда, механизмы я не знаю. Такие сведения уже не разглашались. Сама певичка была дочерью очень богатого и знатного рода. Именно благодаря этому и хорошим способностям в освоении злобы она попала в список тех, кому повезло уйти. По этой же причине каких-то углубленных сведений я получить не мог. Ильяра не была на войне, а потому не видела старейших и на что они были способны. Она вообще для человека, чей мир погиб, отделалась довольно легко. То есть ваши старейшие возглавили остатки человечества, подытожил рассказ я. Поняв, что война проиграна, они вывели всех через найденный ими выход в аномалиях. Если сюда проникли остатки человечества из параллельного мира, то такой приток населения было бы непросто скрыть. Как они сделали это незаметно? Стоило мне спросить это, как Иллиара опустила глаза. Чтобы совершить прорыв к аномалии, были собраны все оставшиеся силы, произнесла она. В последней атаке погибло большинство. Благодаря их жертве мы смогли сбежать. Мы — это кто? Поинтересовался я. Избранная элита, лучшие из лучших, ответила Иллиара явно чужими словами. Те, кто оказались самыми талантливыми во главе с самими старейшими. Ответ меня удивил. Если я правильно понял, выжила лишь горстка людей, пробившихся к аномалиям и покинувших мир благодаря чудовищной жертве. Старейшие поступили крайне хладнокровно, пойдя на такую жертву, подумал я. С одной стороны, то, что они смогли провернуть такое, вызывало уважение. С другой, это же и настораживало. Ведь люди, обладающие подобной расчетливой жестокостью, могут быть еще хуже монстров. Чтобы не быть замеченными, мы рассеялись по этому миру, продолжила Иллиара. Для нас поставили задачу внедриться в общество и занять высокое положение. Слушая ее, я все больше склонялся к выводу, что старейшин не спасали выживших, а были этакими холодными манипуляторами. Они помогли спастись лишь тем, кто был им полезен, умным и талантливым людям, которые смогут чего-то добиться в новом мире и выполнять их приказы. В этом плане и правда спасение простого люда не было полезной инвестицией. От всего этого веяло мертвенно-холодным расчетом и безжалостностью. «Если от нас что-то надо, с нами связываются особые посыльные от старейших», — продолжила Иллиара. «В остальном мы все действуем порознь. Чтобы трудно было раскрыть всю сеть», — кивнул я. «А расскажите о самих старейших, их личности, что они из себя представляют». Я видела их лишь издалека, пожала плечами она, они скрывали свои личности и внешность. «Хорошо», — произнес я, — «тогда хотя бы объясните, к чему они стремятся, что будут делать в этом мире». «Разумеется, они будут делать все, чтобы предотвратить то, что произошло у нас», — как само собой разумеющееся ответила женщина. «Мы уже обжились в этом мире и не хотим его гибели». Иллиара явно не врала и верила в свои слова, и они были логичны. Но я чувствовал какой-то подвох. Не сочетался подобный альтруизм с той холодной расчетливостью, с которой старейшие пустили простой люд на пушечное мясо. Я задумался, во что должны были превратиться личности людей, что отдали свой родной мир, забрав лучших. Те, кто в совершенстве смогли принять методику контроля злобы. И все же мне кажется, это очень жестокие люди, произнес я и задал следующий вопрос. Иллиара, как вы думаете, что они сделают с вами, если узнают, что вы разгласили всю информацию? В этот момент в глазах женщины появился неподдельный страх, и я понял, что она едва ли выдаст меня. Иллиара явно боялась, а она была не такой личностью, чтобы подставиться. «Ладно», — сказал я, — «у меня еще есть вопросы». Я не спеша шел по зимней улице, пиная куски слежавшегося мокрого снега. Времени еще хватало, чтобы не спешить в Харден, да и не слишком-то хотелось. Куда приятнее было дышать холодным, но уже пахнущим весной свежим воздухом. Вокруг бурлила вечерняя жизнь. Пользующиеся выходным люди торчали на улицах. Кто-то гулял, иные спешили закупиться к рабочей неделе, пока не закрылись последние лавки. Ну, а кто-то просто кучковался, обсуждая те или иные новости. В воздухе то и дело слышались темы о повышении цены коронации Альбрехта. Намеренно или нет, новости эти совместились, из-за чего принца поносили, не стесняясь в выражениях. Я наблюдал за этой идиллией и не мог отделаться от мысли, что где-то под всем этим, словно под толщей воды, прячутся таинственные старейшие, жестокие люди, что пришли из уничтоженного мира. Хотелось верить, что они не принесут вреда, но у меня эти старейшие вызывали опасения не меньше, чем потенциальная угроза вторжения из аномалий. Появление информации о злобе, точно их рук дело, начал анализировать я. Уж слишком странно совпало, что в разных странах заинтересовались этим в одно и то же время. Это означало, что старейшие уже забрались достаточно высоко, чтобы влиять на деятельность государств. А сколько еще было спящих агентов вроде Иллиары, которые в любой момент могли получить приказ и начать действовать? Ладно, мысленно вздохнул я. Повлиять на это я не могу. А значит, и беспокоиться почем зря нечего. Было забавно, Но, возможно, именно благодаря их действиям я получил свою вторую жизнь. Конечно, рассказывать об этом и благодарить добрых ребят я не спешил, а вот наблюдать за происходящим в новом свете, да и везде, будет неплохо, подумал я. В этот момент я ощутил сигнал от Эльбионы. Пока я гулял, моя подручная рыскала в поисках добычи. Ее развитие и уровень сил позволяли мне больше не беспокоиться за то, что что-то пойдет не так. Вот и сейчас она справлялась самостоятельно, а выход на связь означал, что Эльбиона наткнулась на проблему и затрудняется сама принять решение. «Хаэм», – заинтересовался я, – «не пойти ли посмотреть?» Проще всего было отдать приказ не вмешиваться, если ситуация спорная. Но мне все еще не хотелось возвращаться, а на улице было сегодня очень хорошо. Быстро приняв решение, я свернул в ближайший переулок и рванул вперед, ориентируясь на свое ощущение нахождения одержимой. Альбиона успела уйти действительно далеко. Пока я двигался, окружение успело кардинально измениться. Из цивильного квартала я попал в куда более темный и слабо освещенный. Это были далеко не трущобы, но один из тех темных кварталов, которые облюбовали криминальные круги. Неудивительно, что Альбиона наткнулась на что-то необычное. Чудес здесь хватало. Ощутив, что приближаюсь к цели, я сбавил ход. Тем более, что я уже двигался в местах, где следовало быть осторожнее. Меня окружали узкие темные улочки. Считав мыслеобразы Альбионы, я очень тихо подошел к повороту, ведущему в тупиковый переулок. Сейчас одержимая находилась на крыше и наблюдала за происходящим. Уже на подходе я понял, почему она не смогла разобраться в ситуации самостоятельно. Ведь я сам ей строго-настрого запретил иметь дело с магами без моего разрешения. Приближаясь, я услышал тихий разговор. Его шипящие нотки и угрожающая интонация настораживали. Двигаясь осторожно, я выглянул из-за угла, осматривая, что там происходит. Поначалу было трудно различить хоть что-нибудь. Наконец взгляд достаточно привык к темноте, чтобы увидеть два силуэта. Чутье тут же подтвердило, что один из них обладает даром. Приглядевшись, я увидел неряшливо одетых мужчин. Внимание первым делом привлек маг. Довольно сильный, немолодой мужчина своим видом вызывал инстинктивное опасение. Неожиданно мое внимание привлекло какое-то движение. Я посмотрел в ту сторону и замер. У стены находились связанные люди. Глава 14. Новый свет содержал в себе много чудес. Находящийся на переднем крае развития магической науки и ремесел, он являлся технологическим и финансовым центром Европы. Настоящий город чудес, что имел и свою темную и уродливую сторону. Обилие богатых, не знающих отказа людей стало катализатором для роста всевозможных запрещенных законом услуг. И проституция с наркотиками были не самыми грязными из них. Я смотрел, как в темный зев подвала уводят связанных людей. Рабства в городе не было, по крайней мере, я о нем не слышал. Труд бедняков и так был слишком дешев, чтобы у кого-то возникла идея держать людей силой. А значит, у происходящего была совсем иная подоплека. Мясники, подумал, непроизвольно сжав руки. Ну, а кто больше? Местная медицина творила чудеса. Целители могли заменить практически любой поврежденный орган или часть тела на донорскую. Поэтому спрос на них был стабильно высок и превышал предложение. Это привело к появлению преступников, называемых мясниками. Они ловили людей и разделывали их, словно скот. Это была безудержная жестокость, ставшая реальностью на темных узких улочках. Именно у мясников я едва не расстался с жизнью при появлении в этом мире. Но даже без этого их род деятельности заставлял ненавидеть этих нелюдей. И вот я в очередной раз встретился с вами, твари, подумал я, ощущая, как в разуме поднимается холодная ненависть. Те, что так убивали других ради выгоды, не были достойны жить. Собственно, век мясника и был недолог, но зато богат. Несмотря на эмоции, холодный рассудок заставил меня, не двигаясь, наблюдать за происходящим, попутно оценивая опасность. Вместе с тем в голове возникла еще одна идея, касающаяся совсем другой темы. До этого я думал, как можно найти старейших, и в процессе наблюдения меня осенило. Старейшие наверняка нуждаются в стабильном источнике злобы, отметил я, и мясники для них – лучший вариант обеспечить себя. Едва ли столь серьезные существа пожелают пачкать руки самостоятельно, рискуя быть обнаруженными. Похищение людей ради жертвы – это не то, что легко скрыть. А значит, через мясников я могу выйти на след. «Погоди-ка», – одернул я себя. «Виктор, куда ты опять лезешь, не спеши?» «В который раз?» – Как только судьба махала у меня под носом возможностью разгадать тот или иной секрет, мне приходилось осаживать себя. Уж слишком глубоко в мою личность был вписан поиск истины, а на этот раз к нему присоединилась жажда разобраться с этими людьми. Пока я думал об этом, пленников завели в какое-то подвальное помещение, куда вела неприметная лестница. Пропустив своих подельников, маг чуть подзадержался, чтобы мельком осмотреться. В этот момент я получил возможность лучше его оценить. Это был крепкий мужчина лет 40. Морщинистое лицо с нагловатыми малюсенькими глазками создавало образ подозрительной, вредной и вообще не особо приятной персоны. Учитывая дело, в котором маг был замазан, он наверняка был еще и безжалостным человеком. Оглядевшись, незнакомец продолжил спуск и вскоре пропал из вида. Еще через мгновение я ощутил активацию плетения, после чего глухо хлопнула дверь. Следящая за всем с крыши одного из домов Альбиона передала, что больше никого на улице нет. Подождав еще пару минут, я вышел из-за угла и вошел в переулочек. Дойдя до тупика, осмотрел вход в подвал, прикрытый ветхой на вид старой дверью. Магическим чутьем я ощущал здесь почти незаметный край сигнального плетения. «Идти следом опасно», — подумал я. «Этот подозрительный тип наверняка все утыкал ловушками и сигнализацией. Попытаться проникнуть внутрь по этому же коридору было все равно, что биться лбом о самый крепкий барьер. Куда лучше было попробовать пролезть в другом месте. Благо, опыт по наблюдению и слежке, хоть и довольно экстремальный, у меня был. Альбиона, мысленно позвал я». Получив мысленный приказ, подчиненная начала действовать немедленно. Одним рывком она оказалась на крыше дома, в подвале которого расположилась предполагаемая база мясников. В ночной темноте ее силуэт был абсолютно неуловим. Тут же я получил ее ответ. Альбиона передала расположение входа в здание и ощущение живых существ, которое у одержимой было особенно острым. «Не так уж и много здесь людей», — подумал я, оббегая двор, чтобы войти в здание с другой стороны. «Если действовать буду быстро, то не подниму шума». При моем появлении Альбиона рывком открыла металлическую дверь, закрытую на простой засов. Для нее это не составило труда. Оказавшись внутри здания, я первым делом обычным бытовым плетением заблокировал дверь, чтобы никто больше не вошел. «Эй!» – послышался мужской голос со стороны коридора, уходящего вглубь здания. «Барнс, пьянчуга, это ты опять ломишься?» По моему кивку Альбиона беззвучно скользнула вперед, чтобы лишить крикуна сознания. Я же оглядел помещение, в котором оказался. Внутри здание выглядело как ночлежка для бедняков или что-то похожее. Мрачные коридоры вели в грязные полупустые комнаты. «Здесь должен быть еще один вход в подвал», — мысленно кивнул я. «И если повезет, проникнуть по нему будет значительно легче». Коридор на первом этаже расходился в две стороны, поэтому мы с Альбионой разделились. Я начал быстро осматривать комнаты. Так как ночь еще не наступила, их хозяева находились где-то на улице. Каждая комната представляла из себя однотипную маленькую коморку с тряпьем для сна. Осмотрев с десяток комнат и вырубив по пути одного бродягу, я так ничего и не обнаружил. Альбиона, судя по тишине, также результата не достигла. Я уже дошел до конца коридора, как мой взгляд остановился на явно подсобном помещении, заваленном всяким хламом. Лезть туда не хотелось, но чутье настаивало, что именно в таком месте и должен быть спуск в подвал. Стоило отправить светляка, как догадка тут же подтвердилась. Среди рухляди на полу я заметил спуск, закрытый прогнившей деревянной крышкой. «Есть!» – мысленно вскричал я. Применять магию вблизи спуска я не рискнул. Благо, подоспевшая Альбиона одним махом сгребла гору хлама, освобождая доступ. Под моими руками захрустело, неохотно открываясь, крышка. В нос пахнуло запахом влажного, застоявшегося воздуха и гнили. Мы потратили пару мгновений, чтобы вслушаться в тишину, прежде чем начать спуск. Затем Альбиона, а следом за ней я, скользнули вниз и оказались в донельзя грязном и явно неиспользуемом помещении. Похоже, подвал разделен, и эта часть не используется преступниками, мысленно подметил я. То, что надо. Дальше пошел черед злобы. Стоило мне обратиться к ней, позволяя темной энергии окутать разум, как темный безжизненный подвал расцвел. Я увидел несколько десятков светящихся силуэтов живых существ. Вот и жертвы мясников, отметил я, глядя на скучившиеся вместе фигурки. Сами мясники находились неподалеку, занимаясь какими-то своими делами. Один силуэт мерцал особенно ярко. Это была самая опасная моя цель, которую нужно будет ликвидировать первой. Мы с Эльбианой двинулись по тихому замусоренному коридору. Моя догадка подтвердилась. Подвальные помещения были разделены, позволяя мне выбрать лучшее место для удара. Сначала надо убрать мага, подумал я. Полноценного боя с ним я могу и не вывести. Явно опытный, видавший виды преступник наверняка имел при себе множество опасных сюрпризов. Не стоило даже пытаться захватить его в плен. Стараясь действовать быстро, я прошел по грязному заваленному коридору вглубь подвала. Вскоре нашлось место, где от цели отгораживала буквально одна стена. Сразу за ней маг занимался своими делами, не подозревая о готовящемся. Все оказалось не так просто, как хотелось бы. Маг укрепил стены схронами сников защитными плетениями. Ощущая близость своей цели, церемониться и пытаться скрытно их развеять я уже не пытался. Пришло время использовать чистую силу, подумал я. Двойка я или нет, в самом деле, я действительно обладал даром экстраординарной силы. Хотя бы сейчас у меня появилась возможность реализовать это преимущество. Уже выбрав метод атаки, я начал быстро готовить плетение. Но как бы я ни торопился, маг показал, что не зря дожил до своих лет. То ли интуиция, то ли опыт помог. Но я заметил, как маг явно начинает проявлять признаки беспокойства. Через чутье одержимого я заметил, как он встал и прошелся по помещению. В его движениях сквозила нервозность. Опытный маг наверняка бы что-то наконец заметил, но его время закончилось. Я ударил. Первый вход пошла волна сырой энергии. Обладание мощным даром позволило мне выдать такой поток, что скрытые в стене плетения просто не выдержали. В момент, когда они были перегружены и не выполняли свою функцию, в ход пошла простая кинетическая атака. Хоть я и закрыл глаза, но яркая вспышка едва не ослепила даже через опущенные веки. Глухо грохнуло, а стена передо мной разлетелась каменной шрапнелью. Все это удовольствие полетело ровно в силуэт мага, который я продолжал видеть через чувство одержимого. «А-а-а!» — закричал и тут же замолк один из рядовых мясников, забитый насмерть камнями. «Мага, разумеется, так просто я не достал, но и совсем бесполезная атака не была. Первые достигшие мага булыжники сбили его с ног. Уже там, явно раненый, он окутался сферой кинетического щита. Однако не успел я отпраздновать захват инициативы, как молниеносно последовал ответ. Кислотно-фиолетовая вспышка была заметна даже в пыльной кутерьме. Вслед за ней по мне ударили даже на вид опасные лучи. Именно для этого я и оставил Эльбиону при себе. Не рискуя принимать атаку на свою защиту, я позволил одержимой сделать это. Превратившись в черный, слово «космос», силуэт, она заслонила меня. Ударившая по покрову магия тут же рассеялась, теряя свою смертоносную мощь. «Теперь вперед!» От напряжения произнес я вслух. Защитив меня от удара, Альбион рывком преодолела пробоину в стене и настигла мага. Казалось бы, сейчас для него все и закончится, но не тут-то было. Я не знаю, каким образом, но противник не просто успел распознать одержимую, но и подобрать единственно верную тактику борьбы с ней. Пришло ощущение от активации плетения. Тут же обломки разбитой стены с грохотом разлетелись по помещению смертельной шрапнелью. Я защитился осадной башней, а от Эльбионы пришло ощущение повреждений. Покров слабо защищал от физических атак. Получившее ранение Альбиона отлетело в сторону. Я понял, что ей нужно хотя бы несколько секунд, чтобы атаковать снова. А значит, на пару ходов я оказался с опытным сильным магом один на один. Я ощутил на себе чужое внимание. Несмотря на нулевую видимость, противник точно определил мое местоположение, понял, кто я, и уже готовился нанести удар. В ответ я сделал единственное, что посчитал верным. Никакой дуэли я не собирался допускать. Маг был слишком опасен и опытен. Пришло время козырей. Злоба хлынула в разум, превращая меня в существо совершенно иной природы. Тут же все вокруг словно замедлилось, а мои руки исчезли, скрытые черной бездной покрова. Ощутив, как сила напитала руки и ноги, я рванул вперед. Ровно в этот момент по мне ударил слепящий яркий луч. Краем сознания я отметил, что комбинированная атака должна была прожечь щит и превратить мое тело в запекшийся уголь. Однако для одержимого она была абсолютно бесполезна. За долю секунды я преодолел расстояние до мага. Тот продолжал лежать в груди камней, даже в такой позиции ведя четкий поединок. В последний момент я увидел окровавленное лицо. Маленькие глазки смотрели на меня с ужасом. Мужчина явно не понимал, куда делся маг и откуда появился еще один одержимый. «Что?» — только успел вскричать он. «Я просто нанес удар, думая, что это обескуражит и собьет врага с толку. Но вместо этого защищенная покровом кисть легко вошла в плоть, разрывая горло. В ответ я услышал хрип, а потом меня захлестнула волна настоящего блаженства. Из-за ослепляющего потока энергии я едва не потерял себя. Первые мгновения прошли в полном забытье. Только через минуту или даже больше я ощутил рядом чужой разум. Это была Альбиона. Именно ее присутствие помогло сориентироваться. Я не сразу вспомнил, где нахожусь и что происходит. Но на рефлексию времени не было. «Не дай никому уйти», — произнес я, пытаясь как можно быстрее прийти в себя. Альбиона кивнула и тут же исчезла в дверном проеме. Оттуда грохнул выстрел, после чего раздались крики. По мысли связи я не ощутил новых травм одержимой, поэтому был спокоен. Я обратил внимание на помещение, где находился маг. Пыль уже успела осесть достаточно, чтобы можно было его разглядеть. В глаза бросился закуток, где лежали всякие книги и рукописи. Волна камней прошла явно в стороне, сохранив все это. Потом, мысленно произнес я, встав, я отряхнулся и осмотрел себя. Никаких ранений не было, поэтому можно было продолжить дело. Я прошел вслед за Альбианой, чтобы оказаться в помещении куда больше по размеру. В углу была оборудована клетка, где находились пленники. Глаза их были завязаны. Не понимая, что происходит, они забились в угол помещения и просто молчаливо ждали своей судьбы. Я перевел взгляд на угол, где находились подельники погибшего мага. Те до ужаса боялись стоявшей рядом Альбионы. Трое стояли замерев, а четвертый лежал в луже быстро растекающейся крови. Похоже, стрелял именно он. «Ну что ж», — вздохнул я, — «времени у меня мало, поэтому и говорить мы будем быстро. Я все расскажу, господин маг, все расскажу». То и дело повторял напуганный толстяк. «Все, что просите, все расскажу. Увидь я этого розовощекого пухлиша на улице, подумал бы, что это какой-то булочник или кашевар из столовой. Кто же мог знать, что за безобидной маской скрывается безжалостный преступник? Показывай бухгалтерию», — сказал я, ведя пленника в комнату, где случилась скоротечная схватка с магом. Увидев погибшего мага с разорванным горлом, пухлиш сглотнул, испугавшись еще больше. «Давай», — произнес я, махнув рукой в сторону стола. «Мне нужно знать все, куда сбываете товар, с кем сотрудничаете, у кого принимаете пленников». Толстяк подошел, быстро осмотрел записи и достал из стопки книгу. «Вот», — показал он мне, — «здесь все есть. Честно говоря, я не особо ожидал, что будет какая-то внятная бухгалтерия, не обманываясь в контингенте мясников. Максимум, что от них можно было ожидать, это каракули на мятой бумаге». И тем приятнее было удивление. Видимо, у мясников были серьезные хозяева, требовавшие отчетности. В будущем этот момент, возможно, создаст проблем, но сейчас он оказался на руку. Вот эта графа означает дату, это наименование продукта, это номер контейнера. Сбивчиво принялся объяснять мне захваченный пухляк и вновь добавил: «Все расскажу, только не убивайте». «Заткнись», — оборвал я его и углубился в чтение. Альбиона тут же дала пухляку зуботычину, видимо, чтобы придать моим словам убедительности. От удара тот отлетел в сторону, да там и забился в угол. Уже не глядя на него, я зарылся в записи. Если верить обозначениям, большую часть полученных органов отдавали в аукционный дом, что располагался в кишке. Остальные точки сбыта были куда более мелкими. Вот только все это было не мое. «А есть какие-то новые клиенты?» — спросил я у застывшего пухляка. «Может, какие-то необычные. Например, которым нужны были живые нетронутые люди или даже с даром». Это была единственная моя зацепка. Учитывая, что живые люди не были ходовым товаром, она могла сыграть. Когда я добавил про людей с даром, мясник никак не изменился в лице. Только благодаря чутью одержимого я заметил в нем перемены. «Есть попадание». Альбиона сорвалась с места и одним движением подняла пухлиша за шею так, что он запищал, а его ножки судорожно забрыкались в воздухе. «Клянусь, сейчас решается вопрос твоей жизни», — спокойно произнес я. «Или ты скажешь, кто заказал вам живых людей, или моя помощница начнет отрывать части твоего тела. Она в этом мастер». Альбиона без единой эмоции, но как будто с интересом наклонила голову, вглядываясь в предложенную ей жертву. Жертва, и без того напуганная, заскулила совсем уже жалко. Видимо, немигающий взгляд космически черных глаз был чересчур убедителен. «Да-да, как мог», — прохрипел слегка придушенный толстяк. «Были какие-то мутные типы. предлагали бешеные деньги за магов. Я удовлетворенно кивнул. А вот и первая зацепка. Альбиона, поставь-ка его на пол. Придушенный, он плохо говорит. А мне очень интересно услышать подробности. Глава 15. Найти след, возможно, ведущий к старейшим, оказалось действительно не проблемой. Эти перебежчики из гибнущего мира были грандмастерами применения особой дисциплины, основанной на злобе. Они нуждались в человеческих жертвах, а скрыть пропажу людей в рамках государства было просто невозможно. Вот только они, похоже, и не старались, подумал я. Да и зачем? Старейшие оказались не дураками, чтобы пачкать собственные руки грязным делом. Желающие и так нашлись. Вообще, запрос на живых людей появился лишь в последние годы, произнес Пухлиш. И он стабильно рос. Кто заказчик? Спросил я. Пленник в ответ замотал головой. Все сделки ведутся анонимно. Начал было он, но тонкая рука Альбиона сдавила его горло, заставив мясника выпучить глаза. Судя по тому, как захрустели хрящи, одержимое очень плохо сдерживалось. «Не верю, что такой лис, как ты, не подсуетился», — произнес я. «Наверняка ведь что-то выяснил». Стрелял я наугад, ориентируясь на явную хитрость моего пленника и умение выживать в опасном деле. И не прогадал. В ответ Пухлиш трясущейся рукой потянулся к столу. Вырвав лист, он начал быстро выписывать имена и фамилии. В списке их оказалось с десяток. Почти все, судя по титулам, были из старых или новых дворян. Они примерно в одно и то же время начали интересоваться живым товаром, задыхающимся голосом произнес Пухлиш. «Я всех указал. Прошу, хватит меня мучить». На его слезную мольбу я внимания не обратил. «Говоришь одновременно?» – задумчиво произнес я. «А как выяснил имена, эти экономили, поэтому работали через собственных слуг», – пояснил пленник. «Выяснить было нетрудно. То есть, если людьми интересовался кто-то посерьезнее, то тут ты уже подтвердить ничего не можешь», – нахмурился я. Альбиона вновь начала пытать мясника, но на этот раз это было бесполезно. Пухлиш или слишком боялся или действительно не знал. «Так даже лучше», – подумал я, запоминая написанное на клочке бумаги. «До мелких сошек при необходимости мне добраться будет проще. Я все еще не решил, нужно ли мне вообще копать в этом направлении. Дело пахло очень плохо. Если я правильно понял политику старейших, те просочились в слой элиты страны. Они не искали себе живой товар сами, а делегировали это аристократам. Чем они расплачивались? Скорее всего, знаниями о злобе, которые они и так щедро распространяли вокруг. Ладно, кивнул я, посиди-ка здесь с Альбианой, а я еще покопаюсь. Свободного времени оставалось совсем немного. Найдя удобный кожаный мешок, я быстро скинул туда все книги и предметы, которые были интересны и при этом безопасны. Самого мага я обыскивать не стал. Судя по ощущению, большая часть вещичек этого параноика имела ловушки и не стоила внимания. Наконец, пришло время покинуть подвал. Осталось решить проблему с мясниками и их пленниками. «Сколько, ты говоришь, в этом деле уже вертишься?» — спросил я замершего Пухлиша. Тот сглотнул, явно ощущая, что решается его судьба. «Три года, господин», — наконец ответил он и тут же залепетал. «Но закончу сегодня же, обещаю». «Конечно закончишь», — кивнул я. «Альбиона, уладишь здесь все, как я выйду». Не теряя времени, я покинул подвал, поэтому не стал свидетелем кончины Пухлиша и его подельников. Оставить им жизнь было недопустимо, но и самому руки марать не хотелось. Альбиона подходила для этой цели как нельзя лучше. Да и нужно же ей питаться, верно? Привел я весомый довод. В этот момент по мыслесвязи я ощутил, как скакнула энергия одержимой. Это означало, что мой приказ исполняется. Осознание, что только что по твоему слову лишили людей жизни, было неприятным, но этот мир иных подходов и не знал. Прошло еще около минуты, как в подсобку, где я ожидал, из подвала вернулась Альбиона. Неуловимой тенью она вылетела из люка, чтобы замереть рядом со мной. «Разобралась со всеми преступниками?» — спросил я на всякий случай. «Верно», — кивнула женщина. «А пленники?» — спросил я. «Открыла им выход», — ответила женщина. «Но они остались на месте». Я улыбнулся, ощутив недоумение в ее словах. Хоть я и отправил через мыслесвязь нужный порядок действий, но старался побольше общаться с Альбианой через обычную речь. Это помогало развивать ее интеллект, да и временами было просто забавно. «Они испугались», — пояснил я. «Выйдут, когда мы уйдем отсюда». На лице женщины вновь отразилось недоумение. Альбиона, кажется, не поняла моей фразы, но так как эмоции ее были приглушены, не стал расспрашивать, посчитав это бесполезным. «Сейчас проводишь меня в Харден», — распорядился я, «а потом, как обычно». «Как обычно» означало, что Альбиона будет находиться у себя в убежище. В крайнем случае я разрешил ей охотиться самостоятельно, но только на легкие цели. Одержимая возражать не стала, заняв привычное место за моим правым плечом. Мы покинули пустой темный переулок. Выйдя на хорошо освещенную людную улицу, я еще раз заглянул в исписанный огрызок бумаги. По мнению уже погибшего Пухлиша, указанные там люди неожиданно заинтересовались живым товаром. Расследование продвинуло меня дальше, подумал я, но стоит ли мне двигаться вперед или лучше поставить все на паузу? Чем ближе я подбирался к таинственным старейшим, тем сильнее повышался риск. Именно поэтому я решил раскопать побольше информации об указанных фамилиях и только потом решать, стоит лезть или нет. Еще неплохо бы продолжать обучение, мысленно добавил я. Мне нужно научиться использовать больше своего потенциала. Против опытного мага, нарабатывавшего свои навыки десятки лет, мои школьные плетения были бесполезны. Помогали только козыри, например, злоба. Сегодня помогло применение магии на предельной для дара силе, отметил я, и мне стоит углубить свои навыки в этом разделе. Я обладал даром с мощью, недоступной даже взрослым магам. И если в дуэлях это было в основном бесполезным моментом, то в уличной схватке очень даже имело значение. Тем более, злоба укрепила мое тело и стабилизировала источник, добавил я мысленно. А значит, можно пробовать что-то покрепче ученических плетений. Вот только в Хардене не было уроков, помогавших освоить весь мой потенциал. Мои однокурсники были намного слабее меня, а школьная программа рассчитана на большинство. Ну да ничего, подбодрил себя я. Не зря у меня есть личный наставник. До Хардена я добрался без всяких проблем. Попрощавшись с Эльбианой недалеко от площади, я в гордом одиночестве вернулся в школу. Мои поздние возвращения уже не вызывали ни у кого удивления, поэтому пропустили меня без вопросов. Утомленный активной прогулкой, я сразу же лег спать. С идеей о тренировках на предельных силах я решил не ждать. Уже на следующий день, после выматывающих уроков у Хаука и практики по плетениям, я заявился к моему наставнику. Винтерс, закинув ноги на преподавательский стол, занимался полезным послеобеденным сном. Чтобы не застать его врасплох, я намеренно грохнул дверью. «А?» — всхрюкнул наставник и мутным со сна взглядом пробежался по мне. «Опять ты?» Пока я подходил, он снял ноги со стола и потянулся, прогоняя остатки сна.